Глава 48. Что? Если бы Катерина и без того не была потрясена до глубины души, она, конечно, здорово бы удивилась. Вот это предложение. Не выходи за меня замуж. Можно подумать, она собиралась. С чего вдруг такие заявления? Кажется, она не атаковала бывшего босса сообщениями с требованием немедленно жениться, даже когда лежала больная в бреду горячки. «А с чего ты взял... Точнее, с чего вы взяли...» — начала бормотать она. Но Максим не дал ей договорить. «Ты же помнишь, что обещала ответить мне «нет», что бы я ни предложил?» «Я помню». Катерина тоже помнила. Но тогда-то она думала, что вернувшийся к бывшей супруге Максим хочет осчастливить ее, предложив роль любовницы. «Нет», — прошептала она. «Даже не уговаривай. Выйду». «Я так и знал», — сделанный досадой проговорил Максим, а в следующий момент уже наклонился и впился в ее губы своими. Катерине казалось, что она вся превратилась в огромный кусок счастья. Она уже не мечтала, что будет когда-то вот так стоять с ним в своей прихожей и неистово целоваться. «Я ведь почему отказать хотела?» — сказала она, как только они смогли оторваться друг от друга. «Я ведь думала, что ты собираешься...» «Так, тут, кажется, в двух словах не получится. Мне надо столько тебе рассказать. Тут такая путаница получилась!» Нельзя было допускать, чтобы Максим думал о ней плохо. Он должен был узнать эту дурацкую историю, чтобы, наконец, окончательно понять, что ей не нужны ни его должности, ни положения. «Я все знаю». Он и правда засмеялся, да еще так заразительно, что она не смогла не улыбнуться ему в ответ. «Суженая ты моя». Все понятно. Значит, вездесущая Вальдемара уже добралась и до него. Интересно, ему удалось отвертеться от ее фирменного гадания на картах? Но спросить об этом она не успела. Максим шагнул в направлении комнаты, но тут же чуть не упал споткнувшийся чемодан. Пару секунд он с удивлением смотрел на него, словно не мог понять, как этот предмет оказался на его пути. «Что это?» — спросил он. «В отпуск собралась?» «Правильно, отдыхать нужно. И куда же?» «Нет, не отдыхать, а работать». Голос Катерины дрогнул. «В Германию». Конечно, то, что она собралась работать на Виктора, Максиму не понравится. Но скрывать что-то от него она больше не будет. Из-за своих секретов она уже однажды чуть его не потеряла. «Ого!» — удивился он. «А я-то надеялся тебя соблазнить красотами Сибири. Ну-ка, что там за предложение? Может, мое еще сможет конкурировать?» Катерина вздохнула и выложила все: и про перспективы, и про зарплату, и про того, кто все это предложил. Лицо Максима мрачнело с каждым словом. «Не могу поверить, что ты согласилась на все это после всего того, что он сделал», выразил он словами то, что и без того было написано на его лице. «Да уж, если так пойдет, то она его опять потеряет. Но это же несправедливо. Значит, вот что», — уверенно произнесла Катерина и для убедительности уперла руки в бока. «Виктор — последний человек в этом мире, с которым мне хотелось бы работать. Ну так уж получилось, что мне пришлось уволиться с прежнего места. А все из-за того, что закрутил роман с боссом, который неожиданно уехал, оставив свою бывшую на растерзание толпы. И вот незадача. Единственный, кто предложил мне новое место, это тот самый подлый Виктор. Что мне было делать? Тешить гордость и умирать с голоду? Ну, умирать, конечно, не надо, — виновато улыбнулся Максим. А вот распаковать чемоданы стоит. Он выглядел таким растерянным, что она не вытерпела и обняла его. А могла бы ведь еще подуться для приличия. Но разве это возможно, если так хочется прижаться к любимому всем телом и обнять его крепко-крепко? Она чувствовала его руки у себя на талии. Он сжимал ее так сильно, словно давал понять, никуда не отпустит. И никто в этом мире не заставит их больше расстаться. Ни Виктор, ни Юлька, ни Вальдемара. Теперь они есть друг у друга, и вместе им по плечу решить все. Катерина не могла больше ждать. Вот не могла и все. И пусть Максим что угодно думает. Она протянула руки и быстро расстегнула верхнюю пуговицу рубашки, потом еще одну и еще. От нетерпения хотелось рвануть этот дурацкий ворот, чтобы посыпались эти дурацкие пуговицы. Она раздвинула ткань и с наслаждением лизнула ямочку между ключицами. «Ммм, вкусный. Просто с ума сойти, какой он вкусный!» «Я с дороги», — хрипло сказал Максим, зарываясь носом ей в волосы. «Может...» «Никаких таких «может» Катерина слушать не хотела. Эти «может» могут и подождать, а она нет». Она еще раз лизнула ямочку и поцеловала, прикусив зубами, отчего на коже остались красные точки. «Мой», — подумала Катерина, и от удовольствия засмеялась. «Кусаться?» — угрожающе протянул Максим. «Ну, держись». Он сгреб ее в охапку так, что она придушенно пискнула и поцеловал. И этот поцелуй свел их обоих с ума, и они заспешили, словно этот поцелуй — последнее, что у них осталось, а потом все, конец света, потому что все равно уже потемнело в глазах. Они прижимались друг к другу, целовались и тискались в этом маленьком тесном коридорчике, стукаясь о стены, роняя что-то и спотыкаясь. Кажется, оборвали вешалку, и она с гулким стуком свалилась на пол, и плащи с куртками путались под ногами. Но все это было где-то далеко и нереально. А реальными были ее губы у него на шее. Далась ей эта ямочка. Ее руки, обхватившие его тело. Его губы, целующие ее куда попало. Глаза в нос, в щеки, в маленькие розовые уши. Кое-как они вывалились в комнату и даже двигались в спальню, оставляя за собой дорожку из скинутой в попыхах одежды. Но потом вдруг оказалось, что больше нельзя ждать. И никак нельзя терпеть. И надо сейчас, скорее и ближе. И воздух кончился. И нечем дышать. И тьма кружилась, сжимаясь в узкий горячий тоннель, спекая двоих в одно целое. Ибо только так правильно, а иначе не выжить. Мир лопнул, разлетевшись на тысячи ярких звезд. «Кажется, у меня будет синяк», — лениво пробормотал Максим. Катерина хихикнула и завозилась, щекотно дыша ему в подмышку. «Это твоя вешалка». «Синяки заразны, да», — важно сказала она, — и развернулась с любопытством, разглядывая его лицо. И тоном ведущего программы про здоровье добавила. «Передаются воздушно-капельным путем». «Ну, не такой уж он был воздушно-капельный», — преступно хриплым голосом заявил Максим. «Надо как следует проверить. Только на этот раз на кровати».